Чек-лист 2. Практические упражнения для устранения проблем в общении. Если у вас проблемы в общении с кем-то, и вы хотели бы откорректировать и исцелить их, посмотрите этот чек-лист, он даст вам идеи, как помочь самому себе. Если же вам сложно подобрать подходящую технику для коррекции, и вы застряли в сомнениях, что вам лучше подойдет из предложенного списка упражнений, можно взять маятник и протестировать маятником, какие из этих техник лучше подойдут для решения вашей задачи на текущий момент. Как сделать маятник самому и научиться работать с маятником, можно посмотреть в приложении 8. Также можно поспрашивать свою душу, дух, родовые силы о том, что с вами происходит сейчас и какие коррекции оптимально подходят вам в данный момент. Научиться этому можно по моей книге «Как научиться общаться со своими силами. Практики общения с душой, духом, родовыми силами, своим миром, планетой, ангелами-хранителями, силами космоса». Наталья Любимова, Литрес, 2022 год. Практические упражнения для устранения проблем в общении. 1. Найдите человека, который легко общается, который прекрасно справляется с этой задачей, которую вы хотите решить сейчас, и просто копировать его поведение. 2. Исправление наследственных, генетических моделей поведения и черт характера. Приложение 9. 3. Метод секунда до. Исцеление рода прошлых воплощений, настоящего воплощения, упражнение чужой, мешающей общению энергетики. Приложение 10. 4. Снятие боли и обид с себя вихрем. Приложение 3. 5. Очищение себя через выведение на бумагу. Приложение 4. 6. Снятие энергии боли и негатива со своего окружения. Приложение 6. 7. Очищение окружения через выведение на бумагу. Приложение 7. 8. Тестирование маятником, какой негатив на мне и моем окружении есть. Приложение 8. 9. Ритуал примирения. Приложение 2. 10. Трансформация себя и окружения. Приложение 5. 11. Метод перепрограммирования. Приложение 1. 12. Позитивное мышление и его принципы. Глава 2 и 3. 13. Состояние любви. Глава 9. Культивировать в себе и пребывать внутренне в состоянии любви и принятия собеседнику. Не играть в чужие игры, не отвечать злом на зло. Следить за тем, чтобы всегда быть в ресурсном состоянии, хорошо отдохнувшим, выспавшимся, энергичным. 14. Общение в стиле коучинг. Глава 10. 15. Искусство быть настоящим другом. Глава 11. Этичность и безопасность в общении. Оказывать поддержку и помощь в трудный момент. Альтруизм. Щедрость и великодушие. Моральная поддержка в мечтах и планах друга. Постоянное развитие, обучение, самосовершенствование. Интересный собеседник, веселый, счастливый человек, с которым легко, приятно и интересно общаться. 16. Кинофильм. Глава 12. Практика 1. 17. Связанное брюшное дыхание. Глава 12. Практика 2. 18. Медитация с водой. Глава 12. Практика 3. 19. Взгляд со стороны. Глава 13. Практика 1. 20. Дыхание для избавления от страхов. Глава 13. Практика 2. 21. Замещение. Глава 13. Практика 3. 22. Позитивные привычки. Искренность, открытость, благодарность, похвала, комплимент, интерес к собеседнику, умение возвращать вопросы, улыбка, юмор, умение переключаться на позитив. Текст читала Ольга Елисеева.